Теремок. Стоит в поле теремок-теремок. Он ни низок, ни высок, ни высок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает: кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка, а ты кто? А я лягушка-квакушка. Иди ко мне жить. Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем жить. Бежит мимо зайчик-побегайчик. Остановился и спрашивает: кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка. Я лягушка-квакушка. А ты кто? А я зайчик-побегайчик. Иди к нам жить. Заяц скок в теремок. Стали они втроем жить. Идет лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает: кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка. А я лягушка-квакушка. Я зайчик-побегайчик. А ты кто? А я лисичка-сестричка. Ну ладно, иди к нам жить. Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок, серый бочок. Заглянул в дверь и спрашивает: кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка. Я лягушка-квакушка. Я зайчик-побегайчик. Я лисичка-сестричка. А ты кто? А я волчок, серый бочок. Иди к нам жить. Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они все в теремке живут, песни поют. Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь. Кто? Кто в теремочке живет? Кто? Кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка. Я лягушка-квакушка. Я зайчик-побегайчик. Я лисичка-сестричка. А я волчок, серый бочок. А ты кто? А я медведь и косолапая. Иди к нам жить. Медведь и полез в теремок. Лес, лес, лес, лес. Никак не мог влезть и говорит: я лучше у вас на крыше буду жить. Не раздавлю. Ну так полезай. Влез медведь на крышу. Только уселся, трах! Раздавил теремок. Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. Все целы и невредимы. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый теремок строить. Лучше прежнего выстроить.